рассказала старшей, как получаются дети, как этого избежать, если пользоваться двумя простыми вещами – календарем и презервативами. Через 2 недели он вернулся, загорелый и счастливый. Она выстирала и постелила теперь чистую простыню на постель. И еще одну принесла свою, на всякий случай, на смену. Теперь они встречались почти каждый день. Минус ее грипп, минус его поездки. Весной он пригласил ее к себе домой посмотреть картины. Жена с дочерьми уехали на дачу. Она вошла в его комнату на цыпочках. 3 стены занимали стеллажи с книгами, с полу до потолка. 1 картины. Она неуверенно подошла к полкам, наугад вытащила книгу. «Осторожно!» — резко крикнул он ей. «Осторожно!» — повторил более мягко, когда она удивленно обернулась. «Это старинное издание, сборник Ахматовой с ее автографом». Он аккуратно открыл книгу, показал ей знаменитый ахматовский росчерк. «Понимаешь, это мои дети!» — он обвел руками книги и картины. «В них мое сердце, вся моя жизнь». Так прошло 1,5 года. Чужая квартира стала им обоим родной и близкой. Они чувствовали себя там, как дома, и потеряли в какой-то момент бдительность. Потому-то по-настоящему влюбленные люди всегда теряют бдительность. Марья Тихоновна вышла из поликлиники, прихрамывая. Артроз мучил ужасно. Пропади все пропадом. А еще в прачечную нужно зайти. Свое сдать, да еще из бабкиной пустой квартиры выгребла гору. Сверкнув перед очередью красной книжечкой, пусть только 2 человека, но не стоять же ей здесь со своим артритом. Марья Тихоновна принялась выгружать белье из сумки. «Минуточку», — сказала ей молоденькая приемщица, внимательно относившаяся к своим обязанностям. «У вас 1 номер неправильный». «Чего?» — не поняла Мария Тихоновна. «Номер вот». Девушка брезгливо держала простыню за самый краешек и совала ей под нос нашитую бирку с цифрами. «Чего?» А эти 2 из очереди пялились на нее с любопытством, ухмылялись. Домой она бежала, позабыв о больных ногах. Ярость клокотала в груди. «Нет, ее кобель не доживет до завтрашнего дня!» «Сволочь ты старая! Опять за свое?» — заорала она с порога. «Я-то, дура, уши развесила! Я-то, думала, образумился на старости лет!» И принялась хлопать простыней мужа, куда попала. «Да ты что, спятила?» Он поймал слетевшие очки, ухватился за простыню. «Совсем рехнулась?» «Ой!» — заголосила Марья Тихоновна, повалившись на стул и обливаясь слезами. «Когда ж ты, Ирод, угомонишься? Детей бы постыдился!» «Маша, Маша, о чем ты? Что случилось?» «Вот!» — вскочив, она азартно совала ему под нос уголок простыни с номером. «Вот что случилось!» Вопли жены не прекращались, пока Николай не смекнул, что к чему. Он ценил дружбу, безусловно ценил, но домашний покой ценил еще больше. В конце концов, он все рассказал ей. Марья Тихоновна обалдела от новости и сначала даже посмеялась. Вернула мужу простыню, чтобы он передал дружку своему Димке. «Ай да Димка!» Поставила чайник, расслабилась. Но когда пили чай с лимоном, Марья Тихоновна вдруг подумала, что она, больная женщина, должна из-за Димки почему-то страдать, а он, значит, чистенький. Будет сидеть в своем кабинетике, с любовницей в их квартирку наезжать. Желание отомстить пересиливало в ней все прочие чувства, даже здравый смысл. «Галя, что хотела спросить тебя, слышь? Мужика своего накрыла с поличным». «Ага. Представляешь, Так он же отпирается.